Только утром, 5 января, кипа запыленных бумаг очутилась на столе у Мартина Бека. Не надо было иметь глаз детектива, чтобы сразу узнать, что их извлекли из самых глубоких закутков архива, и что много лет их не касалась ни одна человеческая рука. Мартин Бек быстро переворачивал бумаги и нашел 1244-ю страницу. Кольберг наклонился через плечо Мартина Бека и стал читать вместе с ним. Допрос продавца Нильса Эрика Йорансена 7 августа 1951 года. О себе Йорансен говорит, что в настоящее время работает в фирме «Все импорт» Холлингергаттен, 10, Стокгольм. Йорансен признался, что с Тересой Камараио встречался 2 раза. Первый раз в квартире на Сварцмансгаттен, где присутствовало много других лиц. Из них он помнит только какого-то Биргера Свенсена Раска. Вторично Йорансен встретился с нею в погребке на Холлендергаттен. Йорансен говорит, что не помнит точной даты, но уверяет, что эти встречи имели место через несколько дней, одна после другой, где-то в конце ноября и в начале декабря прошлого года, то есть в 1950 году. Со 2 по 13 июня Йорансен находился в Экше, куда поехал на своей собственной машине номер А-6310 и, выполнив задание, продав партию одежды для фирмы, где он работал, возвратился в Стокгольм. Йорансен имеет машину марки Morris Minor, модель 1949 года. Допрошенный прочитал протокол и согласился с ним. Вел допрос, подпись. Нахождение Йорансена в Экше подтверждает персонал городской гостиницы. Допрошенный по этому поводу бармен, названный выше гостиницы Сверкер Юнсен, свидетельствует, что 10 июня Йорансен сидел в гостиничном ресторане до 23 часов 30 минут, пока ресторан не закрыли. Йорансен был пьян. Показания Сверкера Юнсена подтверждают записи в гостиничном счете Йорансена. «Ну вот», — сказал Кольберг, — «все ясно. Что ты теперь думаешь делать?» «То, что не успел сделать Стенстрем, поехать в Экшо». Кольберг ехал целую ночь, 335 километров в метель, по заносам, но не очень устал. Городская гостиница около рынка оказалась старинным зданием, которое чудесно вписывалось в идиллическую картину зимнего городка, словно взятую с праздничной открытки. Бармен Сверкер Юнсен умер 10 лет назад, но копия гостиничного счета не потерялась, хотя нашлась лишь через несколько часов в запыленной картонной коробке на чердаке. Счет подтверждал, что Йорансен жил в гостинице 11 суток. Он ежедневно ел и пил в гостинице и подписывал ресторанные счета, которые добавлены к плате за проживание. Были и другие добавления, например, счет за телефонный разговор, но номер, по которому звонил Йорансен, не был указан. Однако внимание Кольберга сразу привлекло кое-что другое. 6 июня 1951 года гостиница в счет Йорансена внесла 52 кроны и 25 евро, выплаченные одной автомастерской. Сумма предназначалась за ремонт и буксирование. «Существует ли эта мастерская в настоящее время?» — спросил Кольберг, хозяина гостиницы. «Да-да, и на протяжении 25 лет не меняла владельца. Поезжайте в направлении Лонгонеса». Человек, что 25 лет держал мастерскую, недоверчиво посмотрел на Кольберга. «Говорите, 16,5 лет назад? Как же я, черт возьми, могу помнить, кому тогда ремонтировал машину?» «А вы не ведете запись?» «Веду. С этим у меня все в порядке». Где-то за полчаса хозяин автомастерской нашел старую книгу. Он не хотел выпускать ее из рук, а осторожно листал страницы сам, пока нашел необходимую дату. 6 июня, — молвил он, — вот эта запись. Машину взяли от гостиницы, так и есть. Разрядился аккумулятор. Это стоило владельцу 52 кроны и 25 йоре с пригоном и всем. Кольберг ждал. «С пригоном!» — пробормотал хозяин мастерской. «Какая бессмыслица! Мог вынуть аккумулятор и сам его привезти. А о машине есть какие-то данные?» «Есть. Постойте. Сейчас. Трудно прочитать. Кто-то мазанул масляным пальцем по номеру. Во всяком случае, машина была стокгольмская. Вы не знаете, какой марки? Почему же? Форд Ведетта. А не Моррис Минор? Если здесь написано «Форд Ведетта», то так и было. Могу присягнуть», — ответил хозяин мастерской. «Моррис Минор. Но это же чертовская разница». Когда Кольберг возвратился в гостиницу Экша, был уже вечер. Он замерз, проголодался и устал, поэтому не сел за руль машины, а взял себе номер в гостинице. Потом искупался и заказал обед, а, ожидая, пока ему принесут еду, два раза поговорил по телефону. Сперва с Меландером. «Ты не мог бы мне сказать, у кого из перечисленных в списке лиц была в июне 51-го машина? И какой марки?» «Мог бы, завтра утром скажу». «И какого цвета был Моррис у Йорансона?» «Хорошо». Потом он позвонил Мартину Деку. «У Йорансона не было Морриса в то время. У него была другая машина». Стенстрем это уже знал. «Поручи кому-нибудь выяснить, кто был владельцем фирмы на Холлендергаттен, когда там работал Йорансон, и чем она торговала». «Хорошо. Я вернусь завтра, после обеда». Рен думал об Ульсоне и о счете из ресторана, найденном среди вещей Йорансона. Во вторник после обеда у него блеснула одна мысль, и, как обычно, когда его что-то беспокоило, он пошел к Гюнвальду Ларсону. «Я вот думаю о той записке с инициалами БФ», — сказал Рен. «В списке знакомых Тересы, что составили Меландер с Кольбергом, есть три лица с такими инициалами. Бу Фростенсен, Бен Фредриксон и Бьорн Форсберг». «Ну и что?» «Следовало бы незаметно посмотреть на них. Может, кто похож на Ульсена? А ты знаешь, где их найти?» «Наверное, Меландер знает». Меландер в самом деле знал. В течение 20 минут он выяснил, что Форсберг находится дома, а после второго завтрака собирается в свою контору.